Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 21. Студенческое общежитие. «Братан, сегодня будет проверка. Давай быстрее, я не хочу опоздать», – сказал Джан Хоу. «Иди первым, я догоню позже. Не опаздывай». Большинство студентов надели униформу и шли в школу на ежегодную проверку. Оценки тоже повлияют на конечный результат, но главное зависит от того, чего добился ученик за этот год, после того, как пробудил свою силу. Обычный полигон превратился в нечто странное. Повсюду стояли таблицы, обозначая полукруг возле странного камня, размером с арбуз. Этот камень являлся важным инструментом для сегодняшней проверки. Ежегодная проверка так же проста, как и церемония пробуждения. Студент должен положить руку на камень, а экзаменаторы будут оценивать способности студента по яркости его звезды. Так же, как и на вступительном экзамене, судьба каждого зависит от оценки экзаменатора. Ты или будешь продолжать развиваться, совершенствуясь, либо тебя выгонят, и ты будешь искать свой путь. Помните, что я вам говорил, что вы должны показать всю силу, которую обрели за этот год. Студенты 8 класса должны показать свои лучшие стороны. Заставьте свои звезды расцвести. Возбужденно сказал Сюэму Шэн. Учитель Сюэму Шэн, простите, если меня выгонят в этом году. Сказала слабая девушка, глядя на всех взволнованно, вызывая жалость других студентов. «Не будь пессимистичной, все будет хорошо!» «Но я слабее, хоть я и тренировалась, моя звезда по-прежнему выглядит очень слабой!» Сказала Хэй Юй. «Хэй Юй, не бойся, даже если ты недостаточно квалифицирована, то есть еще я! В нашей семье будет хотя бы один маг!» Сказал другой студент, Лу Цзяньхуа. «Заткнись, ты еще не можешь гарантировать это!» «Я не шучу, просто дождись моей очереди, я ослеплю вас сиянием своей звезды!» Гордо сказал Лу Цзяньхуа. Вскоре глава и экзаменаторы заняли свои места. Экзаменаторами были преподаватели дисциплин, которые пугали большинство студентов. «Тише, сегодня будут важные гости!» «Надеюсь, вы покажете себя с лучшей стороны», – напомнил им Сюэму Шэн. «Экзаменаторы будут оценить около 30 классов, среди которых 1500 студентов, которые состоят в группах в зависимости от таланта. Перед проверкой директор говорит свою речь, и после него свою речь говорят экзаменаторы. Когда Мухэ поднялся на сцену, говоря о лучшем будущем для каждого студента, Мофай не мог сдержать смех». Его речь была о надеждах на молодежь, но Мо Фань знает, каков на самом деле этот Му Хэ. «Сегодня особенный день, поэтому мы пригласили одну из выдающихся девушек нашего города Бо. Ее приняли в Имперский университет в возрасте 15 лет. Думаю, многие из вас уже слышали о ее легендарных достижениях. Да, это Му Нин Сюэ. Давайте поприветствуем ее аплодисментами». Взволнованно сказал Му Хэ. Его слова пробудили учеников. «Вау, это Му Нин Сюэ! Я слышал, что когда она пробудила свою ледяную магию, то земля под ней заморозилась. Это все слухи. Что является более точным, так это то, что она потратила всего 8 месяцев, чтобы взять под контроль все 7 звезд». 8 месяцев, боже мой! Я потратил год, но до сих пор контролирую лишь 5 звезд. Она правда человек. Это не важно. Важно то, что она красивая и талантливая. Она гордость города Бо. Все стали обсуждать Му Нин Сюэ. Никто и не думал, что сегодня сможет увидеть гения, что стало легендой. Фань Гэ, это маленькая принцесса. Она действительно пришла в нашу школу. Взволнованно сказал Джан Хоу. Фань посмотрел на арену и увидел красивую девушку. Она стояла прямо, напоминая цветок лотоса. Белая юбка колыхалась на ветру. Однако то, что больше всего привлекало всех, это прелестные, потрясающие волосы серебристого цвета. Несмотря на жаркую погоду, она стояла прямо, словно фея снега и льда, пришедшая в мир смертных. Преподаватели и студенты, молча удивляясь, смотрели на нее, не отрывая глаз. Они слышали о ней множество историй, но еще не видели вживую. Кто бы мог подумать, что она будет похожа на ледяную богиню. Хоть она и подросток, но выглядела на все 100. Хладный темперамент, белый наряд, распущенные снежные волосы. «Это Мунин Сюэ!» Она настолько элегантна. Как давно это было, когда Муфань видел ее в последний раз? 3 года назад? Группой детей они называли ее маленькой принцессой, ведь именно такой она была в их сердцах. Жила в замке, надевала красивые платья, очень милая и очаровательная. Но теперь, через 3 года, она очень отличается от себя прошлой. Она была веселой и жизнерадостной, но теперь словно находится в стороне ото всех. Неужели с возрастом можно настолько измениться? «Фань Гэ, ты должен сбежать вместе с маленькой принцессой!» Вздохнул Джан Хоу, посмотрев на Мунин Сюэ. «Видимо, то столкновение с дверью сделало тебя глупым». «Я просто говорю». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.